вечеру я совсем уже пьян. От воздуха, от солнца, ходьбы, встреч, впечатлений, радости. И от коньяка. Хороший коньяк. Тот самый Чумаковский. 6 звездочек. Чумак наливает стакан за стаканом. «Пей, инженер, пей!» Отучился, небось, за 4 месяца. Манные каши все там жевали. Бульончики. «Пей, не жалей! Заслужили!» Мы лежим в каком-то разрушенном доме. Не помню уже, как сюда попали. Я, Чумак, Лесогор, Валега. Конечно. Лежим на соломе. Валега в углу курит свою трубку. Сердитый, насупившийся. Моим поведением он положительно недоволен. Что же это такое, в конце концов? Шинель командирскую, перешитую, с золотыми пуговицами в госпитале оставил, а взамен какую-то солдатскую по колено принес. Куда же это годится? И сапоги кирзовые, голенища широкие, подошвы резиновые. «Я вам хромовые там достал», — мрачно заявил он при встрече, неодобрительно осмотрев меня с ног до головы. «В блиндаже. Подъем только низкий». Я оправдывался как мог, но прощения так, кажется, не заслужил. «Пей, пей, инженер!» — подливает все Чумак. «Не стесняйся!» — Лесогор перехватывает кружку. «Ты мне его не спаивай! Мы сегодня в 39-ю приглашены! Налегай, Юрка, на масло! Налегай!» И я налегаю. Сквозь вывалившуюся стенку виден Мамаев, труба Красного Октября. Единственная, так и не свалившаяся труба. Все небо в ракетах. Красные, синие, желтые, зеленые. Целое море ракет и стрельба. Целый день сегодня стреляет из пистолетов, автоматов, винтовок, из всего, что под руку попадется. Тра-та-та-та-та-та-та. Ну и день, бог ты мой, какой день. Откинувшись на солому, я смотрю в небо и ни о чем уже не в силах думать. Я переполнен, насыщен до предела, считаю ракеты. На это я еще способен. Красная, зеленая, опять зеленая, 4 зеленые подряд. Чумак что-то говорит, переворачивается на живот и подпирает голову руками. «А почему, инженер? Почему? Объясни мне вот. Что почему? Ну почему все так вышло, а? Помнишь, как долбали нас в сентябре? И все-таки не вышло. Почему? Вот почему они нас не спихнули в Волгу? У меня кружится голова после госпиталя. Я все-таки слаб. Лесогор, объясни ему почему, а я немножко прогуляюсь». Они чекомесячно зоря на ясная, видно хоч голки збирай. Вийди, коханая, працею зморена, хоч на хвилиночку, ай. Вийди, коханая, працею зморена, хоч на хвилиночку, ай. Небо глибоке засіяне зорями, що то за божа краса. Перлами ясними попід тополями грає краплиста роса. Ти не лякайся, що ніженький босий змочиш в холодну росу. Я ж тебе, серденько, аж до хатиночки сам на руках віднесу. Я ж тебе, серденько, аж до хатиночки сам на руках віднесу. Ти не лякайся, що змерзнеш, лебедонько, тепло ні вітру, ні хмар. Я пригорну тебе до свого серденька, а воно поможе. Я пригорну тебе до свого серденька, а воно палке, мов жар.